Авраам, Иаков, Иосиф, Аарон, Моисей, Давид, Соломон и Иисус Христос. Аарон, согласно Библии, первый священник у евреев во время их ухода из Египта. Авраам, согласно Библии, родоначальник евреев. Давид, царь Израильско-иудейского государства, жил в 11 и до около 950 года до нашей эры. Иаков, Израиль, согласно Библии, младший из двух сыновей-близнецов Исаака и Ревекки. Иосиф, согласно Библии, сын Иакова и Рахили. Моисей, по Библии, предводитель израильских племен. Соломон, царь Израильско-иудейского государства, жил в 965-928 годах до нашей эры. Иисус Христос, согласно христианскому вероучению, Бога-человек, основатель христианства. Многие народы древнего двуречья забыты, некоторые неизвестны совсем, от иных осталось только название. Но два народа, евреи и финикийцы, прочно вошли в историю человечества. О финикийцах подробно расскажем в главе, посвященной великому полководцу древности Ганнибалу. Евреи из степей Аравийского полуострова, где они пасли свои стада, пришли в Палестину, которая находится севернее двуречья. Главная река Палестины – Иордан. Она впадает в Мертвое море, большое бесточное озеро. Вода в Мертвом море такая соленая, что даже рыбы не могут жить в нем. Согласно библейскому преданию, Авраам, первоначально его имя писалось через одно «а», был родоначальником еврейского и арабского народов. Он родился в халдейском городе Уре. Его матерью была Амалтея. Отца Авраама звали Фарра, по-еврейски это имя звучало Терах, по-арабски Азар. Родословная Фарры восходит к одному из трех сыновей Ноя, Симу. Поэтому и потомков его называют семитами. Семья Авраама поклонялась языческим богам, отец занимался ваянием идолов. Когда Аврааму было уже 75 лет, ему в видении явился бог Яхве и приказал оставить родительский дом и идти в Ханаанскую землю. За это Яхве пообещал Аврааму многочисленное потомство, которое станет великим народом. Выполняя волю Бога, Авраам забрал отца, жену Сару, племянника Лота и, переправившись через реку Евфрат, пошел в Ханаан. В Ханаане его называли «пришедший с той стороны реки», «странник», «скиталец», «гаиври». Так возникло слово «еврей». Когда в Ханаане начался голод, Авраам отправился в Египет. Опасаясь, что фараон убьет его, чтобы отнять красавицу жену Сару, Авраам выдал ее за свою сестру. Фараон взял Сару в свой гарем, но позже, узнав, что она жена Авраама, отпустил ее вместе с Авраамом, наградив золотом и стадами. После этого Авраам вернулся в Ханаан. Пастухи Лота поссорились с пастухами Авраама, и Авраам предложил Лоту разделиться и разойтись без междоусобной войны. «Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево», — так сказал он. Это библейское выражение стало крылатой фразой. Лот согласился и ушел в Иорданскую долину, где находились города Содом и Гоморра. Авраам остался в Ханаане, недалеко от города Хеврона. Несмотря на обещание Яхве послать Аврааму потомство, детей у Авраама долгое время не было. Он даже собирался назначить своим наследником старшего слугу, Елиезера. Сара предложила Аврааму зачать наследника от их египетской рабыни Агари. Агарь родила от Авраама сына Исмаила. После этого Аврааму опять было видение Бога Яхве. Яхве заключил с ним завет, союз. Знаком этого завета должно было стать обрезание крайней плоти всех младенцев мужского пола. Кроме этого, Яхве изменил имя Авраам на Авраам, а имя его жены Сара на Сарру. Имя Авраам означало «отец высокий», «Авраам» означает «отец множества народа». Имя Сара переводилось «моя госпожа», а Сарра — «госпожа». Через некоторое время, когда Аврааму исполнилось уже 100 лет, а Сарре — 90, у них родился сын Исаак. Агарь и Исмаил по настоянию Сарры были высланы из дома Авраама. Они ушли в Аравийскую пустыню, и Исмаил стал родоначальником арабских племен, которых часто называют «исмальтянами» и «агарянами» по имени Исмаила и Агари. Чтобы испытать веру Авраама, Яхве приказал ему принести в жертву на горе Мории своего единственного сына. Авраам привел Исаака к жертвеннику, сын спросил его: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Он связал Исаака, положил на жертвенник и хотел заколоть его. Но в последнее мгновение ангел удержал руку Авраама и указал ему на барана, запутавшегося рогами в чаще кустарника. Авраам взял его и принес в жертву вместо сына. После смерти Сары Авраам взял себе вторую жену, Хеттуру, которая родила ему еще 6 сыновей, и от них, как и от Исмаила, произошли различные арабские племена. Умер Авраам на 175 году жизни и был похоронен недалеко от города Хеврона, в пещере Махпеле на поле Эфроновом, где похоронена и Сарра. Сарре над этой пещерой мусульмане построили мечеть. В преданиях, появившихся уже после Библии, Авраама изображают первоучителем египтян и финикийцев, которым он передал астрономические и математические знания халдеев и шумеров. Ему даже приписывают изобретение алфавита и книгу об устройстве Вселенной. Арабы называют Авраама Халилаллах, друг Аллаха, и считают, что именно он вместе с сыном Исмаилом основал Каабу, мусульманское святилище в Мекке. Внук Авраама, сын Исаака и Ревекки Иаков, родился следом за своим братом, близнецом Исавом, держась за его пятку. Так как Исав родился первым, то именно он был наследником отца, как первородный сын. Но существовала примета, что если ребенок, родившийся вторым, держится за пятку первого, то старший все равно окажется в подчинении у младшего. Однажды, воспользовавшись голодом уставшего Исава, Иаков за кусок хлеба и тарелку чечевичной похлебки выкупил у брата право первородства. А потом, обманув слепого отца, получил от него благословение как первородный сын. Позднее, спасаясь от гнева обманутого брата, Иаков бежал к своему дяде Лавану и 7 служил ему, чтобы получить в жены его младшую дочь, красавицу Рахиль. Дядя обманом женил Иакова на своей старшей дочери, Лии. Иаков отслужил Лавану еще 7 и все-таки получил в жены Рахиль. От Лии, Рахили и их служанок, Зелфы и Валлы, у Иакова родились 12 и 1. Иаков убежал со всем семейством от дяди. Во время этого бегства ночью он боролся с Богом, повредил бедро и охромел. После этой борьбы Бог дал ему новое имя — Израиль, что означает «богоборец». От 12 Иакова Израиля произошли 12 еврейского народа. Выражение «сыны Израиля», «сыны Иакова» употребляется для обозначения всего еврейского народа. Самым любимым сыном Иакова был Иосиф. Его имя означает «Бог да умножит». Он родился от его жены Рахили и за свою красоту получил прозвище «прекрасный». Иаков подарил Иосифу дорогую разноцветную одежду. Такую одежду носили царские дочери. Все остальные братья завидовали Иосифу. Кроме того, Иосиф всегда рассказывал отцу о плохих поступках своих братьев. Это усилило их ненависть к нему.